Глава 7. Зелья. Едва добравшись до кухни, я все же свалилась. Пыталась встать несколько раз, но ноги были ватными, а голова шла кругом. Меня обступили другие заключенные, и последнее, что я видела, прежде чем отрубиться, кружащиеся надо мной усмехающиеся кривозубые морды. В следующий раз я пришла в себя в лечебнице. На сей раз на чистых простынях где-то в самом углу общей палаты, так что лучи солнца едва доставали до моей койки. Шина не было, ну и черт с ним. Его я не хотела видеть точно так же, как и всех остальных здесь. Я попыталась подняться и не смогла, так что пришлось снова упасть на подушку и тупо смотреть в потолок в ожидании перемен. Когда солнце исчезло совсем, пришел лекарь. Толстый человечек с бегающими глазками. Долго колдовал надо мной, иногда вызывая режущую боль в ушибленных местах. Затем, кряхтя, сел на край кровати, повернул к себе мое лицо и спросил. «Больно?» Я отвернулась. «Зелий у нас мало, нужны сборы с другой стороны гор, здесь ничего не растет, но особым пациентам я могу найти что-то, чтобы боль облегчить». «Особым», — пробормотала я. «Так вот откуда приходит дурман трава». «И сколько?» «По 10 унций за порцию». Я отвернулась. Врач подождал еще пару минут, а затем встал, собираясь уходить. «Постойте», — остановила я его. «А какие еще зелья здесь есть?» Врач кинул взгляд куда-то мне между ног, а затем посмотрел в лицо. «Разные». «Возбуждающее есть?» «Травы для этого растут далеко, в вечном лесу». Может и так, но я видела, как азартно блеснули его глаза. «И сколько стоит доставить травы?» 20 унций». Я задумалась. «Так что решила?» — прервал мои мысли лекарь. 4 порции». Глаза лекаря заблестели. «Только сейчас у меня нет», — торопливо добавила я, «как только вернусь на работу». «А сейчас тебе и не надо», — промурлыкал врач в самое мое ухо и исчез. Жаль, надуть его не получилось. И все же план начинал созревать. Оставалось только придумать, где взять 20 унций иридиума, не спускаясь в забой. Размышляя об этом, я довольно быстро провалилась в неглубокий сон. Я просыпалась еще дважды. Оба раза лишь за тем, чтобы перетерпеть назойливые прикосновения лекаря и снова уснуть. На третий раз разбудил меня не врач. Чьи-то несильные, но болезненные прикосновения тревожили мой загривок. Я попыталась повернуть голову и слабо улыбнулась, услышав обеспокоенное кликотание. Торопливо огляделась. Кругом все спали, но проверять не хотелось. Кажется, Анхельм тоже понял мое беспокойство, потому что вспорхнул, уселся на подушку рядом со мной и протянул мне лапку. Я торопливо отвязала свиток, от сердца стремительно отлегло. Альда и Вельт были рядом. Правда, даже Вельт признавал, что охраняют шахты хорошо. Альда предлагала бежать с обозом, который, я с трудом сдержала разочарованный стон, приходил каждый второй день недели. То есть я свой пропустила, валяясь на проклятой больничной койке. Ну, ничего, будет другой. Как раз успею закончить дела. Дальше Альда спрашивала, что мне нужно из вещей и оружия. Я еще раз огляделась. Писать было нечем, и я тихонько закликотала, надеясь, что если кто-то и услышит меня, то точно не поймет. На следующий день лекарь сказал, что я готова отправиться в Освояси. Счет дням я к тому времени уже потеряла, но, думаю, прошло больше недели. Едва я вышла из лечебницы, издалека раздался соколиный клёкот, и в грязь рядом со мной упал маленький мешочек. Торопливо развернув его, я обнаружила обещанную россыпь иридиума. От взгляда на чистые кристаллы тут же закружилась голова. Меня тянуло избавиться от них при первой же возможности — но возвращаться в лечебницу вот так сразу было бы подозрительно. Поэтому я завернула камешки обратно и торопливо отправилась к баракам. Там я спрятала кристаллы под матрас и выдохнула, наконец, с облегчением. Впрочем, облегчение было недолгим. Едва я отвернулась от кровати, как увидела в дверях ухмыляющуюся морду вепря, от которой меня замутило опять. Я стиснула край койки и постаралась изобразить равнодушие. «Подстилочка вернулась», — оскалился вепрь. «Да ты вроде и не уходил», — бросила я, борясь с желанием попятиться. «Язычок-то попридержи, для другого пригодится». Вепрь подошел ко мне вплотную и остановился. «Ну что, понравилось твоему кровососу, как мы тебя обработали?» Я сжала зубы и бросила косой взгляд на выход. «Чай побрезговал тебя натягивать после такого?» Терпение вышло. Ярость придала моим рукам неожиданную силу, и я врезала по его грязной морде так, что вепрь отлетел к дальней стене, а мне стало легче. Настолько легче, что я вдохнула полной грудью. Я снова не была жертвой, и даже месть, которую я задумала, теперь не казалась такой уж нужной. Прежде чем вепрь успел подняться, я подошла к нему и, присев, заехала по растерянному рылу еще два раза. Потом еще один, другой рукой, и еще дважды в корпус. Вепрь лишь слабо дергался, не успевая подняться. Затем я подтолкнула его, роняя на пол, и, опустившись на корточки, придавила коленом в живот. «Я говорила тебе, что побрякушки оторву?» — спросила я, опуская одну руку к его паху и нежно поглаживая. «Дрянь!» — выдохнул он, когда мои пальцы сжались. «Так вот, я чуть ослабила хватку. Жди!» Уже вставая, я заметила на ногах противника отличные эльфийские сапоги, порядком перепачканные, но все же такие родные. Я ударила вепря последний раз, чтобы выиграть еще минуту, вернула себе свое украденное добро и вышла из камеры. Оказавшись во дворе, первым делом поднесла сапоги к лицу. Воняли они отвратительно, так что надевать их не хотелось вовсе. Я решила найти воду и попытаться их отмыть. Бочка обнаружилась у самой столовой. Людей вокруг не было, видимо, вепрь явился на обед, а теперь все снова были на рудниках. Старательно прополоскав сапоги, я плеснула пару горстей холодной воды себе в лицо, обулась и пошла назад к баракам. Неожиданный прилив сил обнадеживал, но теперь мне еще меньше хотелось хранить иридиум под боком. Взяв кристаллы, я обменяла их у лекаря на склянку с зельем. «Сколько нужно, чтобы даже самого ватного проняло?» — уточнила я. 10 капель для любого», — охотно ответил врач. «А если выпить сразу все?» Лекарь усмехнулся. «Не советую. Побрякушки отвалятся». Не думаю, что это был 7-й день хоть какой-то недели, но когда я шла обратно, придерживая висевший на шее пузырек, за очередным поворотом меня взяли под руки двое носферату и торопливо повели прочь. «Куда?» — только и выдавила я. «Узнаешь, что-то темное опустилось мне на глаза, и на секунду мной овладела паника. Это не был обычный мешок. Просто мягкий кусок ткани, закрывший мне глаза, который охранник тут же завязал мне на затылке. А затем, как всегда, потянулись коридоры и лестницы, лестницы и коридоры. Меня втолкнули в знакомое, судя по запахам и звукам, помещение и, захлопнув дверь за спиной, повернули в замке ключ. Именно так. В первый раз я обратила внимание на то, что дверь за мной запирают. Хотя... опасаться ведь меня моему визави было нечего. Дан явно был сильнее меня. «Риа!» — осторожный голос и прохладное дыхание у самой щеки, от которого по телу пробежала дрожь. «Не бойся». «Я не боюсь». Нащупав в темноте его плечо, я неуверенно погладила его подушечками пальцев. Тут же руки Дана оказались у меня на плечах, сжимая с такой силой, что я боялась услышать хруст костей. Мягкие губы накрыли мои губы, и я поняла, что таю, отдаваясь целиком. Язык проник в мой рот, исследуя, покоряя, и я почему-то хотела покориться. «Риа», — выдохнул он, выпуская мои губы на свободу и покрывая их последними короткими поцелуями. «Ты в порядке?» Я кивнула. Говорить было трудно, я будто опьянела от этого поцелуя. Или попросту сказывалась недавняя слабость, но только руки его и удерживали меня на ногах. «Я все время думал о тебе. Я не должен был требовать ничего в последний раз. Просто я слишком долго здесь, в темноте. Иногда мне кажется, что я схожу с ума». Он запнулся, кажется, поняв, что сболтнул лишнее. «В темноте», — повторила я медленно. «Дан, кто ты?» Опять проклятая тишина. «Дан, ответили, я сорву эту маску к дьяволу». Я опустила руку на ткань, но сделать ничего не смогла, озаренная внезапным пониманием. Это в самом деле маска. Не грубый мешок. Мягкая, чтобы не причинять неудобств. Но если он может сменить мешок на эту чертову маску, почему же он ничего не сделал тогда? Я заставила себя глубоко вдохнуть и вспомнить, что передо мной вампир. И я даже настоящего имени его не знаю. Он ничего не должен мне, а я ему. «Бери», — я рванула в сторону ворот рубахи. Он медлил. «Ты думаешь, я позвал тебя для этого?» — спросил он наконец. «А для чего, мать твою?» Я замолчала. Его руки исчезли, и мне вдруг стало холодно. «Дан», — я торопливо поймала его ладонь. Он молчал несколько секунд, а затем заговорил куда громче с непонятной болью в голосе. «Я не мог тебе помочь. Проклятье! Да что я за сир, если моего миньона могут? Но я не мог. Я ненавижу за это себя и их. Но я выберусь отсюда и уничтожу их всех. Они сами будут сидеть на цепи. Я скормлю их псам, выверну наизнанку». Он замолк, и теперь я слышала только его тяжелое дыхание. «Дан». Происходящее становилось понятнее и любопытнее одновременно. «Как понять, вырвусь отсюда?» «Кто ты?» «Я спрашиваю последний раз. Если не ответишь, попрошу меня увести и больше не приду». Он исчез. Совсем. Ни дыхания, ни рук. Я шагнула вперед, на сей раз вовремя напомнив себе про ступеньку и выставив руки перед собой. Уткнувшись ладонью, кажется, в его висок, я поняла, что он сидит на кровати. Впервые я ощутила пальцами его волосы и попыталась провести по ним рукой. Они были длинными и маслянистыми, то ли просто отросшими, то ли некогда ухоженными, а теперь забытыми и спутавшимися. «Не надо», — Дан поймал мою руку. «Говори», — настойчиво повторила я, приближаясь к нему. «Не могу». Он притянул мою руку и прижал к щеке тыльной стороной ладони. Не придумав ничего лучше, я подошла к нему вплотную и опустилась на колени у его ног. Тут же его руки притянули меня и прижали к груди, а бедра стиснули мои бока. «Ты нужна мне», — сказал он тихо. «Не пользуйся этим, прошу, потому что мне нужна не только кровь. Я хочу, чтобы рядом была ты сама». Я облизнула губы. «Я бы тоже хотела быть рядом, но я должна понять». Он опустил лицо в мои волосы и глубоко вдохнул, а мне почему-то стало стыдно за то, что я пахну людьми и похлебкой. «Я не могу», — сказал он тихо. «И маску я снять тоже не могу. Они позволяют мне тебя, пока это не опасно. А чем больше ты знаешь, тем больше риск для них. Расскажи хотя бы что-то, потому что иначе...» Я закусила губу, вспомнив о том, что меня уже ждут в горах. «Еще несколько дней, и я смогу уйти и не возвращаться никогда. И никогда так и не узнаю, что за тайну скрывали от меня иридиумные рудники, чьи прохладные руки скользили по моим плечам, и почему мне не было противно, когда его губы касались моих». Впрочем, на последний вопрос я ответ почти знала. И тем более странным было думать, что я просто уйду, оставив его здесь. «Дан, если ты ничего мне не скажешь сейчас, я в самом деле больше не приду. Не потому, что не хочу. Просто я должна сделать выбор». Он молчал. Просто сидел, уткнувшись носом мне в затылок. «Данак», — сказал он наконец, — «так меня зовут». Имя царапнуло почему-то в памяти, но ничего путного вспомнить я так и не смогла. «И кто ты?» — он усмехнулся. Как быстро все меняется. Каких-то 60 лет. Кто я? Теперь, наверное, уже никто. Но он крепче стиснул мою спину. Жизнь — колесо. Что было вверху, то станет внизу, а что было внизу, вернется наверх. Я выберусь отсюда, если только мне хватит сил. Потому что там, где есть этот проклятый иридиум, сил не может быть много. Он замолчал и погладил меня по затылку. Поймал выбивающиеся из-под маски волосы и провел пальцами, разбирая их на прятки. Когда ты пришла, сил не было совсем. Раньше мне приводили еду, потом перестали. Я голодал так долго, что все вокруг застилала тьма. Хорошо, что сменился комендант. У этого нового есть свои интересы. Он согласился вновь кормить меня. Привел мне несколько людей, но я так ослаб, что одной крови было мало. Но с теми на большее я бы не пошел даже в таком состоянии. Мне нужна была та, кого я смогу пустить в постель, кто примет мою силу и не использует во вред, чтобы потом я сам мог вернуть ее проросшую назад. И он обещал, что я получу то, что мне нужно. Он провел ладонью по моей щеке. «Тебя». Я опустила голову ему на грудь и повторила. «Сила? Магия крови? Да. Ее очень мало. Но все же я бы не хотел, чтобы ее получил кто-то вроде тех, кто обидел тебя». Я вздрогнула от такого, пусть даже самого мягкого напоминания, но его рука бережно погладила мою спину, и я снова расслабилась. «Данак», — повторила я, перекатывая имя на языке и пытаясь все-таки что-то вспомнить о нем. 60 лет. Он сказал 60 лет. Неужели он провел здесь 6 десятилетий? Сколько лжи было в его словах? Этого я не знала. Он поморщился. «Не называй меня так. Никто не должен знать ни имени, ни лица. Это условие коменданта». «Дан», я невольно улыбнулась, осознав, как интимно звучит это имя рядом с его прежним титулом. «У тебя есть план? Или ты только мечтаешь вырваться отсюда?» «План прост. Мне нужна сила. Все остальное потом». Я вздохнула. Что ж, у нас план был получше, вот только рассчитан он был на троих. «Тогда возьми мою силу». Он притянул меня к себе и поцеловал. Не лизнул и не укусил. Это была именно ласка, от которой по спине прокатился жар. А затем все же вонзил зубы и стал медленно пить, придерживая меня за щеку бережно, будто хрустальный кубок. На сей раз я вспомнила, что должна коснуться его руки, и, оторвав ее от себя, сжала изо всех сил. «Тихо», — прошептал он, зализывая ранку. «Я не причиню тебе вреда, Рия». Я кивнула. «Продолжай», — сказала я. Дан приподнял меня и уложил на постель. «У нас много времени», — сказал он. «Отдыхай, ведь ты не уйдешь до рассвета». Я покачала головой. Мне и в самом деле хотелось только одного — уснуть. Уже ночью я проснулась от того, что прохладные руки скользили по моему животу. И это было самое приятное пробуждение из тех, что я помнила за последние недели. Я осторожно накрыла пальцы Даны своими и заставила подняться выше. Тихий смешок прозвучал во тьме. «Ты точно в порядке?» «Просто ты мне снишься». Обе ладони накрыли мою грудь. «Моя сладкая». Я ощутила мимолетное касание губ у самого уха. Данак лежал у меня за спиной, обвив мое тело руками. А я уже была обнажена. Как предусмотрительно. «Меня схватили так неожиданно», — прошептала я. «Дан, нельзя ли, чтобы мне не выворачивали руки и давали время собраться? Я ведь все равно приду». Я огладила его ладонь. «Я бы и без них пришла, если бы знала, куда». «Я скажу». Он опустил голову мне на плечо, и в его голосе мне почудилась грусть. Данак долго ласкал меня, прежде чем приступить к главному, а когда все кончилось, я прижалась к нему, и мне снова не хотелось уходить. «Ты простишь мое бессилие», — — спросил он. Я пожала плечами и тихо ответила: «Спи».